Литературные чтения. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы начинаем читать главу «Волка кормят ноги». В детстве, читая про французскую революцию, я часто задавалась вопросом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если случайно сохранил жизнь. Мертвые есть мертвые, но все остальное – палачи, идеологи, пособники, восхвалители, закрывавшие глаза и умывавшие руки, и даже те, кто по ночам скрежетал зубами, все они тоже жертвы террора. Каждый слой населения, в зависимости от того, как на него был направлен удар, переболел своей формой страшной болезни, называемой террором, до сих пор еще не оправился, еще болен, еще не годен для нормальной гражданской жизни. Болезнь передается по наследству. Сыновья расплачиваются за отцов, и только, пожалуй, внуки начинают выздоравливать, или, вернее, болезнь принимают у них другую форму. Какой негодяй посмел сказать, что у нас не было потерянного поколения? Он сказал неслыханную ложь, и это тоже результат террора. Ведь у нас гибло одно поколение за другим. Но процесс этот совершенно не похож на то, что было на Западе. Ведь все работали, боролись за свое положение, надеялись на спасение и старались думать только о текущих делах. В такие эпохи текущие дела – настоящий наркотик. Нужно, чтобы их было побольше. Надо в них погрузиться. Тогда годы пролетают скорее, и в память остается серая рябь. Среди моего поколения только единицы сохранили светлую голову и память. В поколении Осипа Мандельштама всех поразил ранний склероз. Это все точно. Но при всем том я не перестаю удивляться, какие мы оказались стойкие. После смерти Сталина брат Женя мне как-то сказал: «Мы еще не знаем, что мы пережили». И это правда. А совсем недавно я ехала в переполненном автобусе. Ко мне примостилась старушка, повиснув всей тяжестью на моей руке. «Тяжело, верно, тебе?» — вдруг спросила она. «Ничуть», — ответила я. «Ведь мы все двужильные». «Двужильные?» — переспросила старушка. И вдруг рассмеялась. «А правда?» «Двужильные». «Верно, верно», — сказал кто-то и тоже рассмеялся. С минуту все пассажиры повторяли: «Мы двужильные». Но тут автобус остановился, все поползли к выходу и занялись текущими делами, то есть стали расталкивать соседей. Просветление пришло и ушло. Ведь мы действительно двужильные. Иначе мы не могли бы пережить того, что выпало нам на долю. В тот период, который называется ежовщиной, аресты шли волнами, со спадами и нарастаниями. Быть может, в тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девятый вал уже прошел, и все идет на убыль. После каждого процесса люди облегченно вздыхали: «Ну, теперь конец». А это значило: «Слава Богу, я, кажется, уцелел». Но затем поднималась новая волна, и те же люди бросались писать статьи с проклятиями врагам народа, чего они только не писали про тех, кого уже расстреляли, чтобы потом быть самим расстрелянными. «Сталину не нужно рубить головы», — говорил Осип Мандельштам. «Они сами слетают, как одуванчики». Кажется, он сказал это в первый раз, прочтя статью Кассиоры и узнав, что, несмотря на все свои статьи, он тоже арестован. Летом 1937 года мы были дачниками, а летом всегда легче, как говорил Осип Мандельштам. В Москву мы ездили довольно часто, иногда даже бывали на дачах у своих знакомых. Были у Пастернака в Переделкине. Он сказал: «Зина, кажется, печет пироги», и пошел справляться вниз, но вернулся печальный. К Зине нас не допустили. Через несколько лет она мне сказала по телефону, когда, приехав из Ташкента, я позвонила Борису Леонидовичу: «Только, пожалуйста, не приезжайте в Переделкино». С тех пор я никогда не звонила, а он, иногда встретив меня возле дома на Лаврушинском, где я подолгу жила у Василисы Шкловской, забегал ко мне. Он единственный человек, который пришел ко мне, узнав о смерти Осипа Мандельштама. В день, когда в последний раз мы были с Осипом Мандельштамом у него в Переделкине, он пошел провожать нас на станцию. Мы долго разговаривали на платформе, пропуская один поезд за другим. Борис Леонидович еще бредил Сталиным и жаловался, что не может писать стихов, потому что не сумел тогда по телефону добиться личной встречи. Осип Мандельштам сочувственно посмеивался, а я удивлялась. После войны сталинский бред у Пастернака как будто кончился. Во всяком случае, он уже не упоминал его в разговорах со мной. А роман был задуман давно, потому что при всякой встрече еще до войны Пастернак говорил, что пишет прозу о всех нас. Вероятно, концепция этой прозы видоизменялась с течением времени, что и видно по самому роману. Время было такое, что люди метались и не знали, на чьей стороне правда. Лёва Бруни сунул Осипу Мандельштаму в карман деньги и сказал, кому нужен этот проклятый режим. Мариетта сделала вид, что ничего не слышала про аресты. Кого арестовывают? Почему? Открыли заговор, взяли 5 человек, а интеллигентишки подняли крик. Ее собственная дочь кричала ей в ухо про семью Третьяковых, но Мариетта, спасаясь блаженной глухотой, ничего не расслышала. А Далис побоялась пустить нас ночевать, что было вполне естественно, но тут же разыграла комедию. «Почему вы не идете к себе домой? Я пойду с вами, и если придет милиция, я им все объясню, я берусь». Растерянные люди метались, и каждый говорил то, что ему взбредало на ум, и спасался как может. Испытание страхом – одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут. Нам не на что было жить, и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи. Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлца. Он обнял Осипа Мандельштама и наперебой с Маркишем старался говорить все самое утешительное. Все время давал деньги Яхонтов, пока не уехал. В каждый свой приезд Осип Мандельштам ходил в Союз, пытаясь повидаться со Ставским. Но тот уклонился от встречи и поручил Осипа Мандельштама своему заместителю Лахути. Лахути изо всех сил старался наладить что-нибудь для Осипа Мандельштама. Он даже отправил его в командировку от Союза по каналу, умоляя написать хоть какой-нибудь стишок про строительство. Вот этот-то стишок я и бросила в печку с санкцией Анны Андреевны. Впрочем, стихи Осипа Мандельштама о канале никого бы не удовлетворили. Он сумел выжать из себя только пейзаж. Неумолимые слова, окаменела Иудея, и с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела, как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут, и глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Вечер и корова». Мы тоже искали спасение. Люди всегда ищут спасения. Самосожженцы – это Восток, а мы все-таки европейцы и не хотим сами бросаться в огонь. У нас было 2 плана спасения. Один принадлежал мне, другой – Осипу Мандельштаму. Их объединяла одна общая черта – оба были абсолютно невыполнимы. Мой план назывался «Корова». В нашей стране, где все способы добывать хлеб национализированы, то есть находятся в руках государства, есть 2 лазейки для частной жизни – нищенство и корова. Нищенством мы жили, и это казалось невыносимым. От нищих все шарахаются, и никто милостыню подавать не хочет, тем более, что собственные средства тоже добыты как милость и милостыня государства. Когда-то народ в России жалел несчастненьких арестантов и каторжников, а интеллигенция считала долгом поддерживать политических ссыльных. Но это исчезло вместе с абстрактным гуманизмом. И, наконец, люди боялись нас. Мы были не только нищими, но и зачумленными. Все боялись друг друга, ведь ночью могли явиться за самым благополучным человеком, только что напечатавшим в «Правде» статью против врагов народа. За одним арестом цепочкой шли другие – родственники, знакомые, те, чей телефон записан в записной книжке арестованного, с кем в прошлом году он встречал Новый год, и тот, кто обещал, но, испугавшись, не пришел на эту встречу. Люди боялись каждой встречи и каждого разговора, и тем более они шарахались от нас, которых уже коснулась чума. И нам самим казалось, что мы разносим чуму. У меня было единственное желание – притаиться в углу и никого не видеть, и поэтому я мечтала о корове. Это та самая последняя коровенка народнической литературы, которую мужик, зацепив за рога, повел продавать на базар. Благодаря особенностям нашей экономики, корова в течение многих лет могла прокормить семью. В маленьких домишках ютились миллионы семей, живших лоскутным участком, дававшим картошку, огурцы, капусту, свеклу, морковь и лук, и коровой. Часть удоя уходила на прикуп сена, но все же оставалось достаточно молока, чтобы забелить щи. Корова дает независимость людям, и они могут спустя рукава перерабатывать только на хлеб. Государство до сих пор не знает, как ему быть с этим остатком старого мира, мычащим и дающим молоко. Если дать людям сено для коровы, они лодырничают и в колхоз ходят вырабатывать только минимум. Заберешь корову, народ с голоду дохнет. Корова то запрещается, то разрешается. Но постепенно их становится все меньше. У баб не хватает сил отстаивать свое рогатое сокровище. Корова бы нас спасла, и я верила, что могу научиться доить. Мы бы канули, растворились в толпе, никогда бы не вышли из дому, так и засели бы в четырех стенах. Но хибарка и корова требуют огромных капиталовложений, они и сейчас мне не под силу. К нам в Савелове ходили женщины, предлагая срубы по самой дешевой цене, а мы только облизывались, так аппетитно они расписывали стены, крепкие и желтые, как желток. Чтобы раствориться в толпе, надо от рождения принадлежать к ней и получить дрянную хибарку с протекающей крышей и участок, обнесенный расшатанным забором по наследству от какой-нибудь иссохшей от голода бабки. Быть может, в странах капитализма нашлись бы чудаки, которые бы собрали ссыльному поэту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено. Организовать помощь ссыльному и собрать для него деньги считается преступлением, за которое недолго и самому попасть в лагерь. К коровьему плану Осип Мандельштам относился холодно. Денег на его осуществление не было, да и сама идея ему не нравилась. Из таких затей никогда ничего не выходит. Его план был прямо противоположен моему. Он хотел выделиться из толпы. Ему почему-то казалось, что если он добьется творческого вечера в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить. Это у него осталось от молодости. Когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было. Он провел хорошую молодость, и друзья берегли и ценили его. Но переносить те отношения на Москву 37-го года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом «Спасайся, кто может». Ей плевать было на все ценности мира, а уж подавно на стихи. Мы это знали. Но Осип Мандельштам, человек чрезвычайно активный, не мог сидеть сложа руки. Впрочем, здесь дело не только в его активности. Волка ведь кормят ноги, и ему не дано передохнуть до самой смерти. Лохути ухватился за мысль о вечере. И ему она показалась спасительной. Да знаю ли я что-нибудь о Лохути, кроме того, что он был приветлив и внимателен? Ровно ничего. Но в той озверелой обстановке его приветливость казалась чудом. Самостоятельно решить вопрос о вечере ни Ставский, ни Лохути не могли. Все решалось наверху. Мы ждали в Савелове разрешения этого вопроса государственной важности и изредка наведывались в Союз, чтобы узнать мнение по этому поводу высших инстанций. В одно из посещений Союза Осип Мандельштам разговаривал в коридоре с Сурковым, а, выйдя на улицу, нашел у себя в кармане 300 рублей. Сурков, видно, тихонько сунул эти деньги ему в карман. «Не всякий бы решился на такой поступок. За это могли быть серьезнейшие неприятности. Расценивая Суркова, пусть помнят об этих деньгах. Это та луковка, за которую надо уцепиться, чтобы Богородица вытащила грешника в рай». Вечер все не назначался. Наконец позвонили из Союза Евгению Яковлевичу. У него спросили, как найти Мандельштама и можно ли немедленно сообщить ему, что вечер назначен на следующий день. Телеграф работал, как ему заблагорассудится, и Женя не решился довериться на его милость. Он бросился на вокзал и последним поездом приехал к нам в Савелово. В ту минуту он, наверное, тоже поверил в стихи и вечер. На следующий день мы отправились в Москву и в назначенный час пришли в Союз. Секретарши еще сидели на своих местах, но про вечер никто ничего не знал. Кажется, что-то слышали, а что именно, не помним. В клубе все комнаты были закрыты, никаких объявлений мы не нашли. Оставалось только узнать, рассылались ли повестки. Шкловский не получал, но он посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов. Приглашения часто рассылались только членам секции. У нас под рукой был телефон Асеева. Осип Мандельштам позвонил ему и спросил, получил ли он повестку, и, побледнев, повесил трубку. Асеев ответил, что как будто что-то мельком слышал, но что разговаривать он не может, занят, торопится в Большой театр на Снегурочку. К другим поэтам Осип Мандельштам звонить не рискнул. Загадку вечера мы так и не разгадали. Звонили действительно из Союза, но кто неизвестно. Быть может, отдел кадров, потому что секретарши, обычно занимающиеся этими делами, никаких распоряжений не получали, хотя что-то смутно слышали. Если же это был отдел кадров, то зачем ему понадобился Мандельштам? У нас мелькнуло предположение, что Осипа Мандельштама выманили из Савелова, чтобы его арестовать, но не успели получить санкции какого-нибудь начальства, может, самого Сталина, поскольку в прошлом деле имелись его распоряжения. Для облегчения работы перегруженных чекистов людей не раз вызывали в какое-нибудь учреждение, чтобы оттуда отправить на Лубянку. Рассказы о таких случаях ходили во множестве. Гадать, что к чему, не имело смысла. Не стоит себя преждевременно хоронить. Мы вернулись в Савелово и снова сделали вид, будто мы дачники. Оба плана спасения провалились. Вечер с треском, а корова потихонечку. Спасения не было даже в мечтах. Что же касается до Снегурочки, то вполне естественно, что Асеев назвал именно эту оперу. Поэтическое крыло, которому он принадлежал, отдало дань увлечению дохристианской Русью. Но мы поленились узнать, что шло в тот вечер в Большом театре, и не закрылся ли он уже на лето. Мне говорили, что на старости Асеев остался одиноким и покинутым. Объяснял он эту свою покинутость тем, что боролся против культа личности, и поэтому потерял положение. В критических статьях о Кочетове его единомышленники тоже пишут, что он боролся против этого культа. Как выясняется, у нас не было ни одного сталиниста, и все мужественно боролись. Я же могу засвидетельствовать, что из моих знакомых не боролся никто, а люди просто старались стушеваться. Люди, не утратившие совести, поступали именно так. И для этого надо было иметь настоящее мужество». Неудача с вечером не подкосила Осипа Мандельштама. «Надо все отложить до осени», — сказал он. Москва, как всегда, к июлю опустела, поэтому никаких планов спасения мы не строили, а просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда Осип Мандельштам заявил: «Надо менять профессию. Теперь мы нищие». И он предложил ехать в Ленинград. Раньше мы всегда разговаривали с Осипом Мандельштамом. Мне запомнились какие-то его слова и мысли. Но последний год были не членораздельные слова, а одни междометия. О чем мы говорили? Просто ни о чем. Устала, дай полежать. Не могу идти. Надо что-то предпринять. Ничего образуется. Теперь всегда так будет. Господи, кого взяли? Опять. Когда жизнь становится абсолютно невыносимой, кажется, что весь этот ужас никогда не кончится. В Киеве во время бомбардировки я поняла, что невыносимое все-таки кончается, но я тогда еще не вполне осознавала, что часто оно кончается вместе с человеческой жизнью. Что же касается досталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты. Все делают свое дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться. Если человек боится, значит, за ним что-то есть. Совесть нечиста. Каждый, находившийся на государственной службе, а у нас каждый ларёшник, чиновник, да еще ответственный, ходил веселым добрячком. То, что происходит, меня не касается. У меня ответственная работа, и я занят по горло. Я приношу пользу государству. Не беспокойте меня, я чист, как стеклышко. Если соседа взяли, значит, было за что. Маска снималась только дома, да и то не всегда. Ведь и от детей надо было скрывать свой ужас. Не дай бог, в школе проболтаются. Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду. Спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол – дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех. Веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей. Чего они там смеются? Может, издеваются? Простая веселость ушла, и ее уже не вернуть. Приехав в Ленинград, мы нашли Лозинского на уединенной даче под Лугой. Он немедленно вынул 500 рублей, на которые мы могли вернуться в Савелово и оплатить дачу до конца лета. Чем были эти 500 рублей? У нас никогда не было устойчивых цен. Они менялись непрерывно, и никакой логики в этой скачке уловить мы не могли. В колебании цен на частном рынке есть закономерности, как и в повышении или падении стоимости денег. Но в таинственных вибрациях планового хозяйства сам черт ногу сломит. Захотели – повысили цены, захотели – снизили. Зато в названиях сотен и тысяч, которыми мы ворочали, была настоящая магическая сила. И получив 500 рублей от Лозинского, мы почувствовали себя не просто нищими, а какими-то особенными, чудесными, собирающими милостыню оптом. И действительно так и было, потому что простым нищим давали копейками, которые равнялись на хлеб четвертушками, а на все остальное – сотыми долями мельчайшей денежной единицы. Обедали мы у Лозинского. Под серьезными взглядами младшего поколения Лозинский балагурил. Осип Мандельштам сыпал шутками, и оба хохотали, как дни цеха поэтов. После обеда Осип Мандельштам и Лозинский ушли в комнаты, и Осип Мандельштам долго читал стихи. Оживившийся Лозинский пошел провожать нас на станцию. Дорога вела лесом, но по людным улицам мы не решились идти вместе. Вдруг кто-нибудь увидит Лозинского с подозрительным незнакомцем. А еще хуже, если нас встретил бы кто-нибудь из Союза писателей, который знал Осипа Мандельштама в лицо. Компрометировать Лозинского мы не хотели и потому расстались на опушке. Случилось так, что родившиеся в 90-х годах Ахматов, Лозинский и Осип Мандельштам оказались в 30-х годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет. Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время как попутчики – Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные очень долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам, он был отдельным человеком. Осип Мандельштам и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились. Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были вроде покрепче и устояли после первых ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до 70 лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или неправдоподобные болезни, как Лозинского и Тынянова. И среди нас никто не поверит, что рак не связан с потрясениями. Слишком уж часто мы видели, как над человеком разражается гроза, над ним публично издеваются, его запугивают и грозят ему черт знает чем. А через год разносится слух, что у него вовсе не сердце, а самый обыкновенный рак. Нечего и говорить, нас потрепали как следует. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной. Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.